Глава 7. На столе зазвонил телефон. Старомодный прибор с изогнутой ручкой и витым проводом. Собрание затихло, а начштаба взял трубку и сказал. «Слушаю. Да, очень хорошо. Ну, конечно, разумеется». И положил трубку на рычаг. Потом немного рассеянно посмотрел на присутствующих и произнес. «Все, кроме членов специального совета, свободны». 20 высших офицеров разом поднялись и, злорадно посмеиваясь над застрявшими в совете, поспешили к своим обязанностям, к разболтанным подчиненным и свежему воздуху. Генерал Роджерс даже не шелохнулся. Мочевой пузырь его больше не беспокоил. Казенный подрядчик, генерал-инженер Шпалерный, нервно жмурился и что-то шептал. Должно быть выученный наизусть отчет. Начальник ПВО Рорен привстал и одновременно поднял руку, как робкий ученик. «Прошу прощения, сэр, но я не постоянный член. Можно мне уйти?» «Нельзя, Фердинанд. Ситуация складывается хреновая. Без вас никак», — сказал начштаба и, подойдя к окну, приложил пальцы к прохладному стеклу. На улице начинался дождь, а это значит, будет сырость и грязь на обочинах шоссе. Зато не будет пыли и межсезонных ветров. «Желающие могут закурить», — сообщил Штерн и, не поворачиваясь, добавил. «А некоторые воспользоваться моей туалетной комнатой». Генерал Роджерс размышлял всего пару секунд, а потом оттолкнул стул и побежал в боковую дверь. С одной стороны, он был рад, что решит такую насущную проблему, а с другой испытывал неловкость от мысли, что старина Штерн знал о нем все. Ну, или почти все. По крайней мере, про Джанет наверняка. В двери зала постучали, но не успел Штерн отреагировать, как они открылись, и появился помощник Лунц, слегка смущенный. «Прошу прощения, сэр, но тут прибыли люди из СГБ». «Пусть пройдут, я жду их», – кивнул Штерн, вздыхая. Он не любил СГБ, их не любил никто, но, возможно, теперь в этой тревожной ситуации их присутствие стало бы обоснованным. В зал вошли четверо молодых людей в общевойсковых мундирах без знаков различия. Штерн уже знал, что это для поддержания режима секретности. Не обращая внимания на присутствующих, эти четверо разошлись по сторонам, тщательно сканируя все вокруг похожими на пылесос приборами. Они искали турборидеры и аудиозакладки тайных врагов. Но ничего не найдя, с разочарованными физиономиями вышли вон. А вместо них в зал вошел генерал Джоук с помощником, полковником Сазерлендом. «Здравия желаю, сэр!» – произнес Джоук и как-то странно дернул головой. «Здравия желаю!» – четко произнес его помощник и кивнул. «Присаживайтесь, господа!» – сказал Штерн, приглядываясь к бледному Джоуку. «Может, приболел?» Не успели гости сесть, как двери распахнулись, и появился второй генерал Джоук. Бодрый, румяный и небледный. «Отличная работа, коллега! Можешь убираться!» Воскликнул он и, обойдя длинный стол, пожал удивленному Штерну руку. «Здравия желаю, господин начальник штаба! Извините за этот маскарад! Служба!» Тем временем тот Джоук, который якобы приболел, сдернул с головы целлулоидную маску и удалился. «Что это значит, коллега?» – спросил Штерн. «Требование безопасности, сэр!» – снова улыбнулся Джоук, считавший себя почти ровней начальнику штаба. «Вчера мы уничтожили вражеского агента, которого до поры считали своим товарищем. 11 лет считали товарищем, пока не выяснилось, что это ужасная машина смерти. Он убил 3 и еще 2 покалечил. Голыми руками, без какого-либо оружия». «Это ужасно!» «О да, сэр, но это наша сегодняшняя действительность. Я не был уверен, что и у вас в совете не сидит какой-нибудь тайный убийца, поэтому был вынужден пустить вначале двойника. Вы заметили подмену?» «Ну, не то чтобы заметил», — признался Штерн, садясь за стол. «Я подумал, что вы бледны и слегка нездоровы». «Еще раз прошу прощения, сэр, а теперь перейдем к нашим делам». Джоук уселся на свободный стул рядом с полковником Сазерлендом. Они одновременно открыли одинаковые папки и принялись перекладывать какие-то документы. «Итак, сэр, полагаю, тут присутствуют все, кто может помочь нам сведениями из своих департаментов», уточнил генерал Джоук и посмотрел из-под лобья на присутствующих. «Если потребуется вызвать кого-то дополнительно, мы сделаем это незамедлительно», – заверил его начальник штаба. «Продолжайте, генерал». «Итак, я хочу вернуться к ролику Антверпена. Мы можем посмотреть?» «Конечно. Будьте добры, покажите ролик Антверпена», – громко произнес Штерн, и тотчас на окна стали опускаться плотные шторы. А на белой стене замелькали метки проектора, запустившего тот самый ролик Антверпена. Съемки частного путешественника-миллиардера, который на собственные средства организовывал познавательные экспедиции в дальний космос. Сам Штерн видел этот ролик десятки раз, то восторгаясь, то ужасаясь его содержанием, а позже и вовсе зевая. Но теперь он смотрел на эти примелькавшиеся кадры по-новому, пытаясь увидеть их глазами генерал-лейтенанта Джоука, которого, если честно, слегка побаивался. Да, должность Штерна была значительно выше, но у СГБ имелись такие возможности, о которых лучше было и не думать. СГБ знала все обо всех офицерах генштаба. Тому были примеры. Хотя сбором сведений должны были заниматься контрразведка и служба внутренней безопасности. Но контрразведку и СБ генштаба Штерн мог прижать к ногтю, а служба глобальной безопасности отчитывалась только перед премьер-министром. Однажды, крепко напившись, Сэм Роджерс, начальник военной разведки и бывший однокашник Штерна, предложил ему ликвидировать Джоука. Прямо в кабинете начштаба так и сказал. «А что, Клаус, я вижу, тебе этот крысеныш не по нутру. Хочешь, он исчезнет с концами?» Штерн прекрасно помнил, что почувствовал в тот момент. Страх. Да, страх. Потому что не было никакой гарантии, что СГБ его не прослушивает. Но прежде страха он ощутил кратковременный восторг. На долю мгновения представив, что Джоука больше нет. А что? Роджерс – старый пьяница и забияка, прослуживший в спецназе 30 лет. Ему такие дела, как соленые орешки. Будучи молодым лейтенантом, он пришел на должность рядового, потому что там иначе было нельзя. Погоны не имели значения, пока ты не показал себя. Наверное, он убил 50 мятежников, а может быть и 100. Штерн об этом старался не думать. Но спустя 3 года Роджерс командовал сводным батальоном спецназа, и солдаты называли его «батей». А это повыше, чем генерал. Позже батя сломался, начал пить и едва не вылетел по сокращению. Но Штерн вовремя его подхватил, о чем пожалел, когда Сэм Роджерс стал уходить в запое прямо под крышей генштаба. В тот раз Штерн сказал ему: «Да прекрати нести чепуху, Сэмми». Ну, что-то в этом духе. Точно Штерн не помнил, поскольку больше думал о том, достаточно ли искренне звучит его голос в динамике генерала Джоука. «Да прекрати нести эту чепуху, Сэмми». Одно время он ждал, что с Роджерсом что-то случится. Это стало бы явным знаком, что СГБ слушало его кабинет. Но Роджерса никто не трогал, а значит, кабинет не прослушивали. Или на старого пьяницу просто наплевали, снова провоцируя Штерна на какие-нибудь выступления.